Глава 28. Переселение из Диланы заняло времени больше, чем предполагалось изначально. Если выжившие относительно быстро прошли через портальные врата, то с различным техническим имуществом пришлось повозиться. Техников и инженеров с двух планет набралось всего лишь 20. На одну инженерно-техническую группу выпала задача демонтировать все имеющееся оборудование на одной планете. А вторая наша группа временно монтировала это же оборудование в убежище на другой планете. На Дилане время шло к вечеру, когда появился Хирс. Он сидел недалеко от портальных врат и ждал. Об этом мне сообщил посыльный эльфенок. К нему навстречу мы отправились с жрецом Линелем. «Приветствуем тебя, Хирс!» «И я вас тоже приветствую! Вы готовы услышать наше решение?» «Мы слушаем тебя». «Совет наших кланов решил, если мы найдем еще чужих, то сопроводим в это место, где вы их должны будете забрать. Никто из чужих не приходит в наш мир, не известив нас. Мы видели, как тащат непонятные для нас предметы, поэтому перед тем, как явиться за новыми предметами, чужие должны у светящегося камня оставить чашу с водой. Мы выделим несколько гарнов, которые проводят чужих к выбранному месту за предметами и сопроводят назад. Никакого оружия быть не должно. Среди тех, кто приходит к нам, всегда должен быть хотя бы один чужой, способный общаться на нашем языке. В наш мир свободно могут приходить только древние. Если нужна будет наша помощь, то пусть старший чужих нас позовет, и мы поможем». Совет кланов хотел, чтобы камень светился не чаще одного раза в четверть года. Эту четверть года вы можете спокойно забирать свои предметы. А дальше будет так, как решено советом. «Мы принимаем решение вашего совета кланов, Хирс», — сказал Линель на языке гарнов. «Если у вас будет нужда в нашей помощи, то на площадке перед светящимся камнем положите ветвь дерева. Это будет знак, что вам нужна наша помощь». «Я понял тебя. Мы принимаем твой ответ». После чего Хирс грациозно развернулся и ушел в лес. Мы остались вдвоем со жрецом. «Что скажешь, Ри, относительно их решения?» «А что тут говорить, Станислав Иванович? На их месте мы приняли бы точно такое же решение. Как ни крути, а решение разумных всегда разумное». «Хорошо, что ты начал это понимать. Ты обратил внимание, что по условиям совета при любом вашем походе за техникой должен присутствовать хотя бы один, кто знает язык гарнов?» «Обратил. Вот только это пока трудно воплотить. Ведь язык гарнов из выживших Джаре знаю только я». «Это не проблема. Как только заработает ваш медицинский сектор, получите у нашей Эмилии на корабле кристалл с мнемомодулем их языка и массивом образов общения. От вас потребуется только подобрать надежных помощников и залить им язык гарнов». «Думаю, что это будет самый лучший выход из положения. Тут может быть проблема в другом. У нас многие с детства боятся гарнов, поэтому выбирать помощников придется долго». «Не вижу особых проблем. Всех, кого вы выберете, отправите к нам на корабль. Эмилия уберет у них все пси-закладки страха перед гарнами, и будут у вас адекватные помощники-переводчики». «Благодарю вас за помощь, Станислав Иванович». «Не нужно благодарности, Ри. Ведь одно дело делаем, спасаем народ после войны. Думаю, что нам пора возвращаться на Реулу. Вы пока отдайте приказ инженерно-технической группе, пусть они продолжают ремонтаж и свозят все к порталу. Мы, как вернемся, врата временно отключим, так как ни я, ни вы, ни кто-то другой не знаем, сколько энергии они потребляют. И техники без спешки спокойно будут делать свое дело». «Тут я полностью с вами согласен», — сказал Линель и пошел отдавать указания старшему группы. Вернувшись на свой корабль-разведчик, я первым делом вызвал голограмму своего главного эскина. «Слушаю, командир». «Белояр, свяжись с Гамиром. Пусть его разведзонды внимательно обследуют близлежащую к убежищу территорию. Если исходить из стандартного расположения убежищ на планетах мира Джере, тут недалеко должна быть своя священная роща и какое-либо поселение или город». «Командир, я могу вам и без разведзондов Дамира ответить на этот вопрос. Но чтобы детально все показать, Прошу вас пройти либо в капитанскую рубку, либо в медицинский сектор. Идем к Эмилии, у меня там незаконченное дело». В медблоке Белояр вывел мне на экран монитора изображение окружающей местности с высоты полета разведзондов. Отчетливо были видны два планетарных разведчика, расчищенная нашими техдроидами дорога и прилегающие к ней позаброшенные дороги. А мигающая красная точка на экране указывала, где в предгорье находится вход в убежище. Все остальное пространство экрана монитора занимал старый величественный лес, заросший молодым кустарником. «Ну, и где тут что находится?» «Командир, в моих банках памяти есть старая карта Риулы с полным описанием окружающего пространства. Если сделать на нее наложение данных, поступающих с разведзондов, то мы получим вот такую картину». На экране монитора стали появляться желтые линии, очерчивающие контуры каких-то очень древних сооружений поверх старого леса, давно не существующих дорог и тропинок. А Белояр продолжал пояснять. «Вот, в этом месте была древняя священная роща, а вот тут, почти рядом, находится портальная арка древних. Правда, они сейчас заросли деревьями и кустарником. В 2000 шагах на юг от священной рощи и в 1600 шагах на восток от убежища, вот в этом месте, сейчас заросшим лесом, было когда-то очень большое поселение, почти город. Около 500 лет назад, во время военного конфликта с трогами, всех жителей из этого поселения переселили в другие города. Белояр, нужно направить туда, где была священная роща и поселение, разведзонды. Пусть они очень внимательно посмотрят, что там осталось, и все данные передадут нам. Возможно, мы обнаружим нормальные жилые постройки в оставленном древнем поселении. И вот еще что. Выведи на другой экран, если у тебя есть в банках памяти, изображение трогов. Момент. Нашел изображение трогов, мужчины и женщины. Вывожу на экран. Увиденное на экране поразило меня до такой степени, что я чуть даже не потерял способность двигаться, замерев от душевного потрясения. С экрана на меня смотрели привычные лица по фильму «Властелин колец». «Белояр, это же гномы». «Совершенно верно, командир. Так они сами себя называли. Но представители Джареи всегда называли трогами, потому что те жили в пещерах. Возможно, это из-за разных языков общения. Джаре с трогами говорили только на общем, а те между собой говорили на лерском. Как я понимаю, тот военный конфликт произошел из-за пещерного города гномов. Джаре выгнали их и устроили в городе гномов свое убежище на случай войны». «Не совсем так, командир. Согласно официальной версии событий того военного конфликта, все троги были уничтожены, так как они не захотели покидать свои пещеры и переселяться в другое место, которые им определили власти. Троги оказали представителям Джаре вооруженное сопротивление. Оно было подавлено силой десантно-штурмовых отрядов». Знакомая картина. Геноцид в действии. Командир, а что означает слово «геноцид»? Геноцид – это полное или частичное уничтожение какого-либо народа, расы или вида разумных. Понял. Командир, вы оказались правы. Поселение прекрасно сохранилось. Если убрать лишний кустарник и некоторые деревья, то его можно использовать для проживания выживших. Сколько народу можно разместить в этом старом поселении? Думаю, около 25 тысяч, а возможно и больше. Как ты думаешь, техдроиды смогут расчистить все поселение и подходы к нему? Если использовать технических дроидов со второго планетарного разведчика, то да. Мои дроиды слишком устаревших моделей. Тогда передай координаты поселения главному искину планетарного разведчика D-04MS. Пусть он пошлет своих техдроидов на расчистку древнего поселения и священной рощи от лишних деревьев, а также разросшегося кустарника. Передай ему картинки, как они выглядели раньше. Пусть постараются восстановить все в прежнем виде. Деревья, растущие на дорогах и мешающие расчистке, выкапывать и пересаживать их вдоль дорог. Особое внимание к гарнам. Если они будут в зоне проведения работ, вежливо попросить перейти на другое место, пока идут работы. Заодно можете поинтересоваться у них, может, деревья из древнего поселения и священной рощи пересадить там, где они укажут, чтобы у них была своя персональная роща, скажем так, роща гарнов. Командир, а как они смогут обратиться к гарнам? У нашей Эмилии есть мемомодуль языка гарнов и массив данных с образами их общения. Возьми у нее, переделай для работы искинов, а потом передай главному искину второго разведчика». «Принято. Выполняю». «Изображение на экранах оставить. Эта карта пусть висит и обновляется в реальном времени, по мере выполнения заданий». «Принято». «Вот и хорошо. Эмилия, пришла пора будить Даррелла». Крышка медленно открылась. Из капсулы смотрел на меня Леголас. Теперь мне стало понятно, кто был прототипом голографического образа для бывшего главного искина B-16D. «Как ваше самочувствие?» Похоже, это стандартный вопрос, прошитый у Эмилии на открывание любой капсулы. «Самочувствие прекрасное», — ответил Даррелл. «Словно заново родился. Но у меня такое ощущение, что мои возрастные данные были изменены. Я прав?» «Вы правы. Установочные данные были изменены. Ваш внутренний возраст теперь 30 лет, а внешний возраст – 35 лет. Это был приказ командира». «Командир, но зачем вы это сделали?» – удивленно сказал эльф, одеваясь в чистую одежду. «Даррелл, а как бы я, по-твоему, выглядел в глазах других Джере, выдавая молоденькую девушку за столетнего старца? Или ты думал, что если я увижу столетнего Даррелла Лича, то отменю свадебный обряд? Так что ли?» «Примерно так я и подумал, командир». «Зря ты так подумал. Джере осталось очень мало после войны. Кто будет оставлять после себя потомство, если все мужчины будут стариками? У вас и так полно проблем с рождением мальчиков. Иначе бы ваши девушки не бегали к великому древу жизни просить о их рождении». «Но ничего. Эмилия у нас девочка умная. Она убрала все побочные явления. Так что с зачатием сыновей у тебя проблем не будет». «Я прав, Эмилия?» «Абсолютно, командир». «Командир, я понимаю, что у вас древних совершенно другой уровень медицины. Но как вам удалось такого добиться?» «Даррелл, у Джере был точно такой же уровень медицины, пока ты в него не вмешался». «Я?» Глаза эльфа стали расширяться от удивления. «Когда я, по-вашему, вмешивался в медицину?» «Когда ты на Большом Совете кланов Джере добился изъятия из электронных медицинских искинов, начиная с 5-го поколения. Методики тестирования всех древних генотипов. Начиная с ЭМИ-5, уже ни один искин не мог убрать побочные явления в вашем генотипе, так как у него не было данных о более древних генотипах. Кстати, а кто тебя надоумил так поступить? То, что это была не твоя идея, мне и так известно». «Мне так велели поступить аграфы, иначе бы я не получил разрешения жить в их мире». «Ясно. Про аграфов мы с тобой потом поговорим. В общем, так, Даррелл, все твое прошлое осталось в далеком прошлом. А в настоящем нам нужно срочно поужинать. Эмилия, вызови нам Газель. Она уже ожидает вас у входа, командир». «Благодарю за оперативность». Мы вышли из медблока и отправились ужинать в кают-компанию. Ужин был просто великолепен. Заканчивали мы его с кружками ароматного чая, сидя на диване. «Скажи мне, Даррелл, а ты хорошо разбираешься в искинах? Меня интересует поиск чужих закладок в программно-аппаратных данных искинов». «В свое время мне приходилось находить такие закладки в искинах, поставляемых с полотами и аграфами. Разобравшись в принципах и алгоритмах их работы, я сам начал создавать свои собственные закладки, которые не смогли обнаружить не только аграфы, но даже и с полоты». «Командир, а почему вы спросили про закладки?» «Понимаешь, мы скачали с медицинского искина БМИ-14 на крейсере данные за прошедшие несколько тысяч лет, с того момента, как наш корабль покинул мир Джере. Прежде чем допустить Эмилию к этим медицинским данным, нужно убедиться, что в них нет никаких закладок. Сам понимать должен, что даже одна пропущенная вражеская закладка сможет уничтожить не только медицинские банки с информацией о Эмилии, но и ее личность». «Я понял задачу, командир. Могу хоть сейчас приступить к работе?» «Сейчас не надо. Сначала мы займемся твоим обустройством и назначением». «Белэр, появись». «Слушаю, командир». В кают-компании появилась голограмма главного искина. «Слушай мой приказ по кораблю, Белэр. Даррелл Лич назначается старшим инженером нашей инженерно-технической службы. Покажешь ему каюту, где он будет жить. Сразу возьми себе на заметку, что скоро он будет семейным. Так что каюта у него должна быть просторной. Завтра с утра после завтрака предоставишь ему на анализ все данные, скачанные с искинов крейсера. Даррелл будет искать в них чужие закладки, Начнете с данных медицинского искина БМИ-14. Принято. Инженер, пройдемте, я покажу вам вашу каюту. Даррел Лич с удивленным лицом и голограмма Белояра покинули нашу кают-компанию. Пришло время отдыха, и мне совсем не хотелось лишать себя сна, а также нежных объятий моей Ярославны. Проснувшись ранним утром, умывшись и быстро проглотив свой завтрак, отдал команду Белояру, чтобы освободившуюся от Даррела Лича стазис-капсулу установили на малую транспортную платформу. Эта платформа была на дистанционной привязке к Патриоту, поэтому выбор пал на нее. Пока все спали сладким сном, быстро доехал до убежища и на платформе переправился на Лэнию. Пришлось ждать полчаса, пока не появился старейший клан Гайдори в сопровождении своих пауков. «Доброго утра, Архи! Рад тебя видеть, деревни. За твоей спиной какой-то странный предмет. Для чего тебе он? Ты же обещал отдать мне первого нарушителя договора. Этот предмет для его перевозки. Мы всегда соблюдаем договора. Сейчас мои помощники принесут нарушителя. Скажи мне, Архи, как так получилось, что нарушитель не умер, получив такую дозу вашего яда? Насколько мне известно, когда тело обнаружили на поляне с цветами Таури, оно было сплошь покрыто твоими помощниками, которые впрыскивали в тело яд. По крайней мере, так рассказали мне Джере. Древний, эти глупые Джере, ничего не зная о нашем виде, придумали про нас разные глупые истории, которых сами и испугались. Наш фермент не яд, он всего лишь погружает физическое тело разумных в состояние долгой спячки. При этом происходит полное сохранение разумного. И чем больше нашего фермента будет в теле разумного, тем дольше оно будет сохраняться. Поэтому, когда Джере увидели, что все тело нарушителя было сплошь покрыто моими помощниками, они решили, что мы лишили жизни их сородича, а мы всего лишь обездвижили его и сохранили, чтобы предъявить жрецу, с которым заключили договор. Теперь мне понятно, почему нейросети и симбионты Джере не определяли ваш фермент как яд. Просто по своему составу он ядом никогда не был. Твои выводы, как всегда, верны и древни. Наши железы вырабатывают два фермента. Один погружает разумного в спячку, а второй выводит его из этого состояния. Наш вид сам пользуется этими ферментами множество поколений. Поэтому я помню те времена, когда к нам приходили пообщаться древние. Скажи мне, Архи, а как ваши ферменты сейчас действуют на раны? Насколько я помню предания древнейших времен, они заживляли раны. Они действуют так же, как и в древние времена. Почему ты спросил про это, древний? Хотел попросить у тебя немного ферментов обоих видов для залечивания возможных ран. Ведь ты, наверное, уже знаешь, что в мире Джере произошла война. То, что они лишают друг друга жизни, неудивительно. Они забыли свое предназначение, из-за этого их разум помутился. Это уже не те первые, которых создали ваши потомки для сохранения лесов. Они потеряли свою связь с лесом, и это изменило их, но не в лучшую сторону. Иногда мы сомневаемся, что они вообще остались разумным видом, так как разумные не уничтожают себе подобных без всякого повода. Ты получишь ферменты древние для залечивания ран. А вот и нарушитель договора. Из кустарника на поляну пауки притащили большой кокон. Один из Гайдори что-то проделал над коконом, и тот разделился на две половины. В одной из половинок кокона лежала спящая красавица. Тут же три десятка крупных пауков прильнули к ее телу и замерли. Это продолжалось примерно 5 минут, после чего пауки Гайдори скрылись в кустарнике. Около девушки остались только мы с Архи. 3 минуты спустя ее глаза открылись, и она с ужасом смотрела то на старейшего клана Гайдори, то на меня. «С пробуждением, ясно. Скажи мне, разве женщины из клана хранителей священного леса не предупредили тебя, что нельзя сходить с тропинки и рвать цветы Таури?» «Здравствуйте. Они мне говорили что-то об этом, но я даже не знаю, как эти цветы выглядят. Скажите, пожалуйста, а вы кто? И где я?» «Можешь называть меня Станислав Иванович, а это старейший клана Гайдори, которого зовут Архи. Ты находишься на планете Лэния, которая теперь принадлежит разумным Гайдори». «Ничего не понимаю. Я же была на Лерне и пошла в священную рощу. Как же я тут оказалась?» «Ясно. Лэния — это старое название Лерны, То, что я тебе скажу, может показаться тебе странным, но все произошло так, как я тебе говорю. Для всех ты умерла много тысяч лет назад от яда Гайдори, но на самом деле Архи спас тебя и сохранил тебя, словно в стазис-капсуле. А теперь, согласно нашего договора, он отдает тебя мне. Станислав Иванович, а вы кто будете? Вы не похожи на Джере, но при этом заключаете договоры с пауками Гайдори. Как такое может быть? Просто мы принадлежим к древним, поэтому и не похожи на Джере, и можем заключать договора с различными разумными. Вы принадлежите к ушедшим древним? Нет, ясно, мы принадлежим к более древним, чем ушедшие, о которых ты слышала. Значит, согласно вашего договора, я принадлежу вам. И что меня теперь ждет? Сначала тебя ждет обследование в медицинской капсуле на нашем корабле. Если обнаружатся какие-то болезни, то мы излечим тебя. А потом тебя ждет то, для чего ты прибыла на планету клана хранителей священного леса. Мне нужна хорошая невеста для моего старшего инженера, которая будет его нежно любить. Но если ты не согласна с моим решением, то мне придется отдать тебя назад Арху. Уснешь еще на несколько тысяч лет. Я согласна и сделаю все, что вы скажете. Только не отдавайте меня назад паукам. В таком случае... Видишь на платформе стазис-капсулу? Да. Вот. Ложись в нее, и мы отправимся на корабль. Станислав Иванович, а зачем капсула и где ваш корабль? Корабль находится на Риуле. Это в соседней звездной системе. Поэтому и нужна капсула. Ясно больше не задавала никаких вопросов. Она кое-как выбралась из своего кокона сохранения, поэтому мне пришлось помогать ей добраться до капсулы и разместиться в ней. Мы попрощались с Архи до полудня, когда начнется переселение выживших Джере. Как только крышка стазис-капсулы закрылась, я отправился в обратный путь. Когда мы вернулись на корабль, Эмилия отправила Ясну сначала в душевую, а потом определила в ту же капсулу, где был Даррелл. Пока она этим занималась, я просмотрел произошедшие за ночь изменения. Контур дорог, ведущих к священной роще, превратился в нормальные дороги. Одна шла к убежищу, а вторая к древнему поселению. На краю поляны в священной роще виднелась арка портальных врат древних, а в поселении уже стали проступать просветы улиц. После того, как крышка капсулы закрылась за Ясной, ко мне обратилась голограмма медицинского Искина. «Командир, какие будут дополнительные указания?» «Хорошо, что напомнила об этом Эмилия. Поправь этой девочке генотип, чтобы у нее не было побочных явлений относительно рождения мальчиков. Не обращай внимания на возможные остатки в организме того, что раньше называли ядом Гайдори. Это не яд, а особый фермент, который погружает разумных в состояние биостазиса. Причем при этом заживляются многие раны. Ты сохранила образцы яда Гайдори в Лесиниэле?» «Да, командир. Моя исследовательская лаборатория работает сейчас с частью этих образцов, но никак не может определить, что является источником яда». «Потому что никакого источника яда нет. Особый фермент, вырабатываемый железами Гайдори, не яд. Он лишь погружает физическое тело разумных в состояние долгой спячки. При этом происходит полное сохранение разумного. И чем больше этого фермента будет в теле разумного, тем дольше оно будет сохраняться. Это я и назвал состоянием биологического стазиса. Хотя Джере воспринимали его как смерть от яда. Подготовь два герметичных контейнера для ферментов Гайдори. Один фермент погружает в биостазис, второй выводит из него. Я договорился со старейшим клана Гайдори насчет них. Нам предоставят два образца. Все будет подготовлено. Что-нибудь еще? Да. Не обращай внимания на возрастные показания девочки. На самом деле ей несколько тысяч лет с момента ее рождения. Правда, все эти тысячи лет она провела в биостазисе. Ее возрастные показатели при выходе из капсулы должны соответствовать ее нынешнему внешнему виду, но не выше тех, что мы определили для Лича. И вот еще. Все данные этой девочки сохранить на отдельный кристалл. По всем базам данных ее у нас нет и никогда не было. Не хочу, чтобы раньше времени о ней кто-то узнал. С чем связан такой режим секретности? Хочу кое-кому сделать очень приятный сюрприз. Кстати, Эмилия, хочу тебя порадовать. Сегодня Даррелл Лич займется поиском вредоносных закладок в данных с медицинского Искина крейсера. Так что скоро тебе придется изучать большой массив информации. Благодарю, командир. Эмилия, скажи мне, когда на Земле Ярославна и Вереслава находились в твоих капсулах, их одежда проходила очистку? Их одежда не только прошла очистку, было сделано полное сканирование материала, его структуры и формы. При желании бытовой синтезатор медсекции может воссоздать полную копию данной одежды. Вот это я и хотел узнать. Сделай точно такую же одежду, как у Вереславы, только белого цвета. А размер должен быть на девочку, которая сейчас в медкапсуле. Для орнамента используй цвета клана Стражи Закона. Кроме того, нужен белый материал размерами примерно метр на метр, чтобы скрыть лицо девочки от посторонних. Но при этом, чтобы она могла видеть происходящее через этот материал. Задача ясна? Да, командир. Задача принята к исполнению. Теперь скажи мне, Эмилия, массив с данными Даррелла получился очень большой? Да. Время загрузки около 6 часов, возможно и больше. Хорошо. Подготовь его для заливки мне на следующую ночь. Вместе с массивом данных этой девочки. Мне нужна любая информация из жизни их клана, Стражи Закона. Даже если эти данные будут пересекаться с личной жизнью этой девочки. Принято, командир. А что нужно делать с другой девушкой, которая была доставлена с тяжелого крейсера и находится во второй стазис-капсуле? Мне нужно, чтобы ты, не выводя ее из стазис-сна, переместила ее в медицинскую капсулу и провела полное обследование согласно всем моим указаниям. Из капсулы ее не выпускать до моего приказа. Для нее тоже закажи такую же белую одежду. Только для орнамента используй цвета клана Сияющих Мечей. И покров на голову тоже не забудь. Приказ и задание приняты. Медицинские дроиды мне помогут ее переложить. Тогда приступай и позови мне Белояра. Принято. Через пару секунд в медицинском блоке появилась голограмма главного эскина корабля. Доброго утра, командир. Разрешите доложить вам о проделанной работе. Доклад пока отложим на несколько минут, Белояр. Ты мне вот что скажи. Когда вы решили построить туннель на Земле, чтобы выбраться из-под завала, то какими сканерами пользовались? На планетарном разведчике есть несколько типов сканеров. Один из них как раз предназначен для сканирования сверхплотной среды. Его мы использовали, чтобы сканировать сквозь камень. Данный тип сканеров используют шахтеры, чтобы обнаружить полезные металлы внутри каменных астероидов. Белэр, меня интересует вот что. Этот сканер может показывать пустоты в каменном массиве? Если включить соответствующий режим, то да. Мне нужен портативный сканер такого типа, чтобы я мог свободно его носить в руках. Есть у нас на корабле одна модель такого ручного сканера. Только она не способна видеть в камне дальше 40-50 шагов. Мне больше и не нужно. Подготовь его к моему выезду в убежище. А AT-4 скажи, чтобы над ним немного поработал. Чтобы он видел не только пустоты, но и силовые линии, проложенные внутри камня. Желательно с построением карты обследованных пустот, проложенных силовых линий и скрытых энергетических установок, а также точек и пультов управления ими. Вот еще что. Если за каменной стеной будет кто-то живой, сканер сможет показать это? Если его настроить на это, то да. Командир, если не секрет, зачем вам такой сканер? Тебе уже поступили данные из убежища, что там в прошлом засыпало несколько секций. Да, Би-12 мне предоставил такую информацию. Би-12 – это главный эскин планетарного корабля-разведчика Д-04МС? Да, командир. Тогда тебе должно быть понятно, что я хочу увидеть за завалами из камня. Как ты думаешь, если на складе с продуктами или в оранжереях кто-то остался в живых, приобывали, они могли выжить, имея столько продуктов? Мне жутко не хотелось никому рассказывать, что на самом деле хотелось обнаружить этим сканером. Мне понятна ваша мысль, командир. AT-4 уже извещен, как нужно настроить сканер и для чего вообще он необходим. Отлично, Белояр. Приятно иметь толковых помощников в команде. Теперь давай свой доклад. Докладываю. Священная роща и арка древних, находящаяся рядом с ней, полностью расчищены, так же, как и две дороги, ведущие к ним. 2/3 поселения тоже расчистили. Думаю, что в полдень работы по расчистке города будут закончены. Как-то быстро у них идет расчистка. Ты обратил на это внимание? Ночью планетарный разведчик ДНО-4МС поднимался на орбиту. На крейсере он взял на борт несколько сотен техдроидов. Поэтому расчистка ведется такими ускоренными темпами. Кто отдал такой приказ Би-12? Приказ отдан мною, командир. Поставленные вами задачи имеют наивысший приоритет. Что-то не так? Нет, ты все сделал правильно, Белояр. Хвалю тебя за проявленную инициативу. Благодарю, командир. Продолжаю. Согласно вашего вчерашнего приказа, на все управляющие и скины обоих планетарных разведчиков залиты языковые мнемомодули гарнов. После переговоров с ними, недалеко от родника и предгорного ручья, создана священная роща гарнов. Все деревья, изъятые из поселения, пересажены в эту рощу в соответствии с их указаниями. При расчистке периметра поселения обнаружен странный комплекс, чем-то напоминающий портальный, только в несколько раз большего размера. И что странного в этом комплексе? Это не похоже на постройки Джере или Трогов. Даже строения ушедших древних были другими. Одно из строений до сих пор находится под защитным силовым полем неизвестного вида. На действия дроидов, расчищающих пространство, оно не реагировало. Но стоило этих дроиду приблизиться ко входу и запустить сканирование управляющей системы, как поле сработало, и техдроид вышел из строя. Его доставили на планетарный разведчик Д-04МС. После тестирования оказалось, что у него стерты все программы. Мною отдан приказ никому не проводить сканирование комплекса, а заниматься расчисткой. Вот это ты сделал правильно, одобряю. Без моего разрешения никто не должен подходить к комплексу. После окончания работ в поселении нужно поставить охранных дроидов вокруг комплекса, чтобы никто не пострадал. Принято, командир. Доклад окончен. Последние новости состоят в том, что Даррел Лич и Ярославна уже проснулись и направляются в кают-компанию. Вот и хорошо, Белояр. Вызови мне Газель. Пора плотно позавтракать. Сегодня, похоже, будет очень насыщенный день. Ваша Газель уже стоит у входа в медблок. Завтрак, приготовленный Ярославной, был, как всегда, великолепен. Особенно меня порадовали блинчики со сметаной. Даррел сначала с удивлением смотрел на неизвестное для него блюдо, а когда попробовал, то уплетал блинчики за обе щеки и даже попросил добавки. Яра просто сияла от счастья, видя, как мы поглощаем ее кулинарные творения. Как только я перешел к чаепитию, мне был задан вопрос. «Стась, ты куда уходил рано утром? Я проснулась, а тебя нигде нет». «Яра, у меня были срочные дела на Лэнии». «Ну, ты бы мог просто взять меня с собой. Я бы там цветов и трав пособирала». «Вот поэтому я тебя и не взял». «Даррел, расскажи Яре, что на той планете этого делать никак нельзя. Мне она может не поверить». «Уважаемая Яра, командир, как всегда, прав. Трогать священные цветы, особенно цветы Таури, запрещено. Их охраняют пауки Гайдори. На любого нарушившего запрет тут же набрасываются полчища громадных пауков. Я так в прошлом потерял свою любимую. Она нарушила этот запрет и сорвала цветы Таури. Вскоре ее нашли полностью покрытую пауками. Ее тело покоится где-то в священной роще». Даррел замолчал, задумавшись о чем-то своем. Было видно, что он до сих пор любит свою Ясну. «Извините меня, Даррел, я не подумала, что для вас это тяжелые воспоминания», — сказала Яра. «А ты, Стась, мне так и не ответил, что ты там делал?» «Яра, я там общался с Архом, главным пауком Гайдори». Было видно, что Яру даже передернуло, когда она услышала про главного паука. «Сегодня состоится переселение выживших. Вот и нужно было договориться, чтобы пауки не трогали тех, кто идет к портальным вратам. Заодно я узнал у него, что есть противоядие для яда Гайдори. Он обещал дать мне его образец». «У меня только от одного упоминания о пауках мурашки по коже. Знаешь, Стась, я не поеду сегодня с тобой. Одно только упоминание о пауках у меня вызывает нехорошие воспоминания». «Так ты говоришь про наших, земных пауков. А пауки Гайдори совершенно другие. Они раз 100 крупнее наших, а может еще больше. К тому же они очень разумные». «Тогда тем более не поеду. Лучше я с девочками тут позанимаюсь». «Хорошо. Пусть будет так. Хотя я думаю, моему другу Архи ты бы очень понравилась». «Ну уж нет. Твой дружок обойдется твоей компанией без меня». В этот момент в нашу кают-компанию зашли братья-капитаны, девчата под руководством Мириэль, а также Радка со своими малышами. Завтрак разгорелся с новой силой. Ко мне подошел Даррелл и сказал, что готов приступить к своей работе. Мне оставалось только вызвать Белояра, после чего они направились заниматься важным делом. Дождавшись, когда братья Конуэллы и Радка закончат завтракать, мы отправились на выход, где нас поджидал мой патриот. На водительском сидении лежали два контейнера, приготовленные мне Эмилией, большой плоский дисплей и прибор, напоминающий большой туристический фонарик. Под дисплеем лежала инструкция, как им пользоваться. Переложив сканер на заднее сиденье, а контейнеры в рюкзак, я сел за руль, завел машину и запустил навигатор. На обновленной карте автомобильного навигатора уже были обозначены священная роща и арка древних, древние поселения и роща Гарнов. Для начала выбрал путь в священную рощу, и мой патриот на автопилоте поехал в указанном направлении. «Дар, можно тебе задать вопрос личного характера?» – спросил я капитана крейсера. «Конечно, командир, у меня от вас секретов нет». «Скажи, ты любил Алиниэль?» «Почему любил? Я и сейчас ее очень сильно люблю. А к чему такой вопрос, командир?» «Мне просто интересно, готов ты был связать с ней свою жизнь или нет?» «Мы планировали с ней создать семью по возвращению домой, так что это не просто увлечение друг другом». «Благодарю, Дар, это мне и хотелось услышать». «А для чего, командир?» «Скоро узнаешь». Осмотром священной рощи и портального комплекса, обозначенного на карте как арка древних, я был полностью удовлетворен. Заодно получилось проверить свой портативный сканер. Он показал, что от пульта портального комплекса под поверхностью проложена силовая линия, уходящая в сторону убежища. Следующим пунктом назначения было выбрано древнее поселение. Мы остановились на центральной площади города, в центре древнего поселения. Хотя более правильней его следует называть средним городом. Трех-четырехэтажные дома прекрасной архитектуры никак не давали возможности назвать это поселком или деревней. Увидев приближающегося техдроида, остановил его. «Дроид, обеспечь связь с главным эскином Би-12». «Главный эскин Би-12 на связи. Кто запросил связь?» «Древний на связи. Би, у тебя в банках данных есть старое название этого города?» «Командир, у меня нет таких данных. Отправляю запрос Белояру. Подождите, пожалуйста». «Хорошо, я подожду». Получен ответ. Поселение в разные времена называлось по-разному. Вот древнее название этого поселка. Старгард, Эльфилис и самое последнее – Торглиан. Благодарю. Сделайте отметки у себя. Этому городу возвращается древнее название Старгард. Командир, а можно узнать, почему выбрано самое старое название, а не последние два? В древних языках Старгард означал не только старый город. Одно из его значений звучало как звездный город, то есть город, где жили разумные из различных звездных систем. Все наши планы по переселению выживших из разных звездных систем совпадают с этим названием. Эльфилис – город первых лесных эльфов, а поскольку их нет, то и данное название не подходит. Торглиан – это просто торговый город. Торговать нам пока не с кем, да и нечем. Так что это название тоже отпадает. Логичный ответ, командир. Отметка Старгард проставлена. Би-12. Дай команду этому дроиду, пусть проводит нас к обнаруженному странному комплексу, где был поврежден техдроид. Командир, он вас проводит. Только вам лучше проехать туда, чем идти. Хорошо. Пусть твой дроид показывает дорогу, а мы поедем за ним. Через 3 минуты мы подъехали к странному сооружению, состоящему из нескольких соединенных воедино зданий. То, что рядом находилась портальная арка очень большого размера, еще не говорило о том, что все это древнейшее сооружение является управляющим комплексом. Оставив братьев-капитанов возле машины, мы с Радкой подошли и остановились в 5 метрах от входа. «Радка, ты что-нибудь чувствуешь?» «Да, старший. Чужой разум пытался проникнуть мне в голову, но я заблокировала его попытки и послала ему ответ, что так делать нельзя без твоего разрешения». Чужой разум удивился и попросил представиться, кто мы такие. «Мне все понятно, Радка. Сейчас я пойду к двери, а ты постарайся проконтролировать чужого. Если у тебя получилось заблокировать его попытки сканирования, значит, ты сильнее его и сможешь на него воздействовать своим даром. Я поняла тебя, старший. Подойдя к двери, справа увидел углубление в форме человеческой ладони, очерченное тонкой красной линией. Приложив руку, почувствовал укол в средний палец. Похоже, тут действовала такая же система определения генотипа, как на нашем корабле. Подержав руку несколько секунд в углублении, я отошел на два шага назад. Если меня кто-то рассматривал, то пусть разглядит получше. Через минуту очертания ладони сменились с красного на золотистый цвет, и двери стали раскрываться перед нами, приглашая нас пройти вовнутрь. Радка, сообщи чужому, что к нему мы придем позже, а сейчас у нас много дел. Рысь замерла и около минуты не шевелилась. «Старший, чужой понял тебя и признал хозяином. Он сказал, что только древние сначала ему сообщают о своем прибытии, а потом уходят по своим делам, чтобы дать ему возможность подготовить все к приему хозяина. Если бы сейчас мы зашли вовнутрь, то он бы нас усыпил, как врагов, подделавших генотип древних. Скажи ему, что мы придем, но не сегодня. Так что у него будет достаточно времени подготовить все к нашему прибытию». Радка снова замерла, как изваяние, и примерно полминуты не шевелилась. А я тем временем вернулся к машине. «Командир, скажите, что это за странное сооружение?» – спросил Лар. «И почему вы не вошли внутрь?» «Это обитель древних, Лар. А не пошел я туда, чтобы дать возможность местному хранителю подготовиться к нашему приему. К тому же у нас на сегодня дело и так полно. Вы бы с братом не стояли без дела, а присмотрели бы себе дома для жилья. Что-то я сильно сомневаюсь в сохранности домов на вашей родной планете. Можете пока посмотреть дома напротив обители древних». Братья тут же отправились выполнять полученное указание. «Старший», — спросила подошедшая рысь, — «ты можешь мне сказать, почему ты не вошел вовнутрь, когда открылась дверь? Ты что-то почувствовал, или ты заранее знал, что входить нельзя?» «Я знал заранее, Радка, что входить нельзя. Но откуда у тебя это знание?» «Когда мы нашли в пещере корабль, тогда тоже открылась дверь. Мы вошли в нее, дверь закрылась, и нас усыпили. Этого опыта мне хватило, чтобы больше не входить в те двери, за которыми неизвестно, что находится». «Мне понятен твой ответ. Осторожность никогда лишней не бывает». «Совершенно верно, Радка. Пойдем-ка, тоже посмотрим дома. Может, и себе что-нибудь присмотрим. Не вечно же мы будем в космосе скитаться». За час до полудня мы прибыли в убежище. Не успели мы выйти из машины и размять ноги, как посыльные мальчишки нас сразу же пригласили на совет, собранный жрецами во главе с Лесиниэлем. Когда мы пришли в помещение, где собрался совет, там уже вовсю шли жаркие споры. Даже на наше появление там никто не отреагировал. Прислушавшись к спорам, мне стали ясны причины, вызвавшие такую реакцию спорящих. Опять шло давление представителей одного клана на другие. Одни объявляли себя спасителями других и требовали, чтобы остальные им подчинялись. Те, в свою очередь, бурно выражали свое несогласие. Больше всех кричали трое представителей из убежища, доказывая всем свое верховенство над другими. Поведение этой троицы мне не понравилось еще в прошлый раз. Но сейчас, услышав в своих речи, пришлось принимать быстрое решение. Грохот трех выстрелов и звук трех упавших на пол тел установили мертвую тишину в помещении совета. Все разом посмотрели в нашу сторону. Не обращая внимания на эти удивленные, испуганные взгляды, я отдал распоряжение своим капитанам. Этих троих перевязать и доставить на корабль. Скажите Эмилии, что я приказал сделать полное их обследование. Из капсул их не выпускать до моего приказа. В помощь возьмите любого из тех, кто стоит в коридоре. Для транспортировки можете брать любую транспортную платформу. Дар вышел в коридор и вскоре вернулся с шестью помощниками. Они начали перевязывать раненых, прежде чем унести их в коридор. А я, не здороваясь, обратился к присутствующим на совете. «Вам, похоже, мало, что ваша клановая система разделения уничтожила почти весь мир Джаре. Вы снова взялись за старое, решив уничтожить тех, кто смог выжить во время войны. Я правильно понял все ваши дебаты? Эти трое, — я показал рукой на раненых, — договорились до того, что это, оказывается, они спасли жителей Диланы. Поэтому выжившие из клана Белого Листа обязаны им подчиняться. Такое поведение будет пресекаться самыми жесткими мерами, вплоть до смертной казни. Я вам вчера уже сказал, клановой системы разделения народа больше не будет. Так что решайте сами. Либо ваши кланы продолжают существовать, и все остатки Джере вымирают как вид разумных, либо вы забываете про вашу клановую систему, вспоминаете о своем изначальном предназначении и возрождаетесь, как единый народ Джере. Выбор за вами. Подумайте об этом. Времени у вас ровно столько, сколько я буду ходить по коридорам убежища. Если, вернувшись, я не услышу решения совета, то мои корабли покидают эту планету. Живите, как хотите. Может быть, вам когда-нибудь удастся продлить свою агонию и замедлить вымирание народа. Далее мне оставалось просто развернуться и покинуть помещение совета. Радка последовала за мной в коридор. «Старший, не слишком ли жестко ты с ними говорил?» «Ты все слышала и поняла?» «Да. Ты же сам дал мне возможность слышать и понимать их язык». «Об этом я как-то забыл из-за множества дел». «Нет, Радка, с ними сейчас иначе нельзя говорить. Они могут погубить не только себя, но и других выживших в этой кошмарной войне». «Куда мы сейчас идем?» «Сначала к моей машине. Возьмем прибор, а потом посетим места, где проходы завалило камнями. Посмотрим, может, кто выжил за завалами». «Старший, за нами идет один из присутствующих в той пещере». Подойдя к машине, приготовил сканер и налил себе из термоса чаю. Через полминуты к машине подошел Лирс Вэрил. «Древний, можно задать вам вопрос?» «Спрашивай, Лирс. Кстати, чай будешь пить?» «Мне неизвестен такой напиток. Из каких плодов он создан?» «Чай – это горячий настой на травах. Попробуй, не пожалеешь». Налив еще одну кружку чая, подал ее десятнику. Он, глядя на меня, сделал несколько мелких глотков. На его лице проявилось удивление. «Необычный вкус и очень приятный». «Ты хотел что-то спросить, Лерс?» «Что будет с теми тремя, которых вы ранили из своего грохочущего оружия?» «Почему тебя интересует их судьба, десятник? Ведь они даже не из твоей группы». «Они появились у нас около года назад. С тех пор я наблюдал за их странным поведением. Они сами никак себя не проявляли. Но после их разговора с другими, те начинали совершать странные поступки. Мною проведено расследование нападения группы охраны на медицинский сектор, где Яра лечила детей. Как удалось выяснить, эти трое сообщили старшему группы, что пришли чужие и хотят убить детей. Поэтому группа охраны, никого не ставя в известность, тут же бросилась защищать детей». «Я понял тебя, Лирс. По поводу этой троицы могу сказать следующее. Им будет сделано полное ментоскопирование, чтобы узнать, кто когда и, главное, зачем их послал в убежище. Древний, после того, как вы вытащите из них всю информацию, прошу отдать их нам, чтобы они предстали перед нашим трибуналом флота». «Хорошо. Ты получишь их всех, а сейчас сможешь сопроводить нас с Радкой к заваленным проходам?» «А что вы там хотите увидеть?» «Возможно, по ту сторону завалов остались выжившие. Ну что, проводишь нас?» «Почту за честь проводить вас для такой миссии». «Вот и хорошо. Допивай чай и пойдем». Сканирование первого завала не дало нам никаких результатов. Ни выживших, ни силовых линий или силовых установок нам обнаружить не удалось. Зато при сканировании второго завала удалось обнаружить несколько перемещений живых субстанций. Они то приближались к завалу, то удалялись от него. Лирс, увидев на экране перемещение живых, готов был тут же чуть не вручную раскапывать завал. Стоило больших усилий отговорить его от этого, объяснив, что это должны делать тех дроиды, а не живые. Это немного успокоило десятника, но не окончательно. Спросив разрешения отлучиться ненадолго, он побежал докладывать о выживших своему руководству. Пока его не было, мне удалось просканировать находящееся рядом тупиковое ответвление от коридора. За одной стеной в тупике обнаружилась не только пустота, но и силовые линии, а также механизм управления, открывающий скрытый проход. Но самое главное, за стеной этого тупика тоже было перемещение живых. Эти данные я решил пока не сообщать никому. Пора было возвращаться и заниматься переселением выживших с еще одной планеты.